8. Соль 11 СУС 4. Я проснулся с дикой головной болью. Приподнявшись на локте, я увидел торчащий кверху аппетитный, упакованный в трусики Дианин зад. Она рылась в сумке и карманах одежды, в которой была вчера. «Ты что-то потеряла?» — спросил я. «Доброе утро, любимый», — сказала она. Но я понял, что утро у нее не такое доброе. Ну что ж, тут она не одинока. Я вылез из постели и поплелся в ванную. Увидел себя в зеркале и понял, что предстоящий день должен быть лучше, хоть умри. Обязан быть лучше. И будет лучше. Я открутил кран душа и стоял под ледяными струями, слыша, как Диана негромко чертыхается в спальне. «And it's gonna be...» — фальшиво распевал я наперекор всему. «Perfect». «И теперь будет прекрасно». Английский. Видимо, перефраз рефрена песни «Perfect Day» из репертуара Клея Эйкена. «It's gonna be perfect day». «И теперь будет прекрасный день». «Все, убегаю!» — крикнула Диана. «Я люблю тебя!» «И я тебя люблю!» — крикнул я, но не был уверен, что она услышала, потому что в этот момент за ней захлопнулась дверь. В 10 я уже сидел в офисе, пытаясь сосредоточиться. Моя голова ощущалась как прозрачный, пульсирующий головастик. Я отметил, что Фердинанд уже несколько минут открывает рот и двигает по-всякому губами, по-видимому, произнося слова разной степени интересности. И что потом он, не закрыв рта, перестал шевелить губами, а вместо этого уставился на меня, что я истолковал как ожидание моего ответа. «Повтори вопрос», — сказал я. «Я говорю, здорово, что я провожу заключительное интервью с графом и заказчиком, но ты должен мне сперва немножко рассказать о Pathfinder'е. Мне надо хоть что-то знать, чтобы не выглядеть уж совсем такой блондинкой». И тут его голос перешел в придурочный фальцет. Я вздохнул. «Они производят крошечные, почти невидимые передатчики, которые можно прикрепить к человеку, чтобы потом его можно было найти с помощью приемного устройства, подключенного к самой продвинутой системе GPS. Приоритетное использование спутников, совладельцами которых они являются, и так далее. Передовые технологии, то бишь эти Pathfinder'ы, кандидат на поглощение. Ну, почитай годовой отчет. Что-нибудь еще?» «Да читал я. Все, что касается их продукта, тайна, покрытая мраком. А этот класс граф ведь иностранец. Как сделать, чтобы наш сугубо националистический заказчик это скушал?» «В это не лезь, этим я сам займусь. Да не грузись ты так, Ферди». «Ферди?» «Ну да, я тут подумал, Фердинанд ведь слишком длинно. Правда, классно?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ферди?» «Ну, не в присутствии клиентов, конечно». Я улыбнулся, чувствуя, как слабеет головная боль. «Ну что, мы готовы, Ферди?» «Да, мы были готовы». До самого обеда я жрал парацетамол и поглядывал на часы. В обед пошел в ювелирный напротив суши энд кофе. «Вот эти», — сказал я, ткнув пальцем в бриллиантовые серьги на витрине. Денег на карточке хватило. Пока что-то еще оставалось. А темно-красный бархат, обтягивающий коробочку, был нежным на ощупь, как мех щенка. После обеденного перерыва я продолжил жрать парацетамол и смотреть на часы. Около 5 я сумел припарковаться у тротуара на инкогнито Гаттем. Мне повезло. И те, кто тут работает, и те, кто живет, видимо, находились в пути. Начался дождь, и мои подошвы чавкали по асфальту. Папка была легкая. Копия оказалась весьма среднего качества, и, разумеется, за нее заломили несусветные 15 тысяч шведских крон. Но сейчас это было не очень существенно. Если в Осло и есть изысканная улица, то это Оскарсгата. Дома — это все разнообразие архитектуры с преобладанием неоренессанса. Неоготические фасады, ухоженные палисаднички. Именно тут в конце 19 века обосновались директора компаний и высшие чиновники. Навстречу мне шел мужчина с пуделем на поводке. Серьезных собак в центре нет. Мужчина смотрел сквозь меня. Хм, центр. Я свернул к дому 35, описанному в интернете как ганноверский вариант псевдо-средневекового стиля. Интереснее другое. Там же говорилось, что испанское посольство отсюда уже переехало, так что мне надо надеяться, удастся избежать навязчивого внимания их наружных видеокамер. Возле дома я никого не заметил, только темные окна слали мне молчаливый привет. По словам Уве, подъезд и квартира открываются одним и тем же ключом. К двери подъезда он, по крайней мере, подошел. Я устремился вверх по лестнице, решительным шагом, не топая и не крадучись. Человек, который знает, куда идет, и которому незачем прятаться. Ключ при мне, так что не придется стоять на площадке и возиться с замком, покуда все звуки громким эхом отдаются в тишине этого старого и гулкого здания.